25 декабря 1943 года, 2 января 1944 года. Самоуправляемая территория, Гавайи, Тихий океан. В этот раз японский флот к Гавайям вел сам командующий императорским флотом, маршал флота Исороку Якомото. Исороку Якомото, 4 апреля 1884, 18 апреля 1943. Маршал флота Японии. В реальной истории посмертно, в альтернативной истории звание присвоено за разгром американского флота в сражении в море Фиджи. Главнокомандующий объединенным флотом Японской империи во время Второй мировой войны. Под его руководством разрабатывались все военно-морские операции японского флота в начальный период войны на Тихом океане. В реальной истории погиб во время инспекционного облета передовых баз флота, его самолет был сбит американским истребителем. А как иначе? Иначе и быть не могло. Огромный риск и авантюра. Как еще назвать эту операцию? Ведь со всего океана собраны почти все силы флота. Даже последние три конвоя в Новую Зеландию сопровождают лишь по три эсминца и по 3-4 подлодки. Собрали-выгребли практически все. Все 8 линкоров, все 10 авианосцев, 2 линейных крейсера, 10 тяжелых, один остался в метрополии, а один поддерживает с моря сухопутные части в Новой Зеландии. 20 легких крейсеров, 2 трофейных осваиваются экипажами в Восточно-Китайском море, еще 3 дежурят у восточных берегов Японии, а 4 в Новой Зеландии. 54 эсминца, почти 60 различных подлодок, огромные силы. И почти 200 разнокалиберных транспортов. Ага, транспорты. В этот раз флот идет к Гавайям не с целью просто расхреначить все, что подвернется под руку, а с целью их захвата. Амбициозно и безумно. Разве не учли американцы уроки своего разгрома двухгодичной давности? Учли. Усилили и укрепили береговую оборону острова Оаху. Правда, пехоты как было две дивизии, так и осталось. Более 20 тысяч солдат в двух пехотных дивизиях. И еще в два раза больше солдат-матросов-специалистов в частях-подразделениях зенитной и береговой артиллерии, в обслуге, охране аэродромов и базы флота. В 1941 году на острове было 112 орудий береговой обороны калибром от 120 до 406 мм, 200 зениток и зенитных пулеметов. Правда, вся артиллерия находилась на открытых с воздуха позициях, ни капониров, ни бронированных артиллерийских башен. И вся артиллерия была сосредоточена на южной стороне острова, вокруг бухты Пёрл-Харбор. За прошедшие два года ничего принципиально не изменилось. В береговую оборону добавлено 4 305-мм и 20 203-мм пушек, но башенных батарей на острове так и не появилось. В пехотные дивизии прислали положенные им по штату 105-мм гаубицы. Число зениток увеличили вдвое. Самолетов – под 300. Почти поровну истребителей и торпедоносцев-бомбардировщиков. Немного гидросамолетов и транспортников. В гавани Пёрл-Харбор стоит новенький, спущенный на воду в 1942-м, линкор «Массачусетс» и старичок-линкор 1920 года постройки, побитый в прошлом японском налете на эту гавань и недавно вернувшийся в строй «Теннесси». Им компанию составляют 2 эскортных авианосца типа «Индепенденс» и 5 эсминцев типа «Флетчер». 3 подлодки проходят обслуживание в гавани. А вокруг гавайцев шляются, патрулируют еще 4 «Флетчера», 5 подлодок и построенный для Британии, но так до нее не добравшийся, легкий эскортный авианосец типа «Боуг» с 2 десятками истребителей на борту. Только у находящихся в море кораблей проблемка небольшая образовалась. Ага, проблемка, проблемище. Нельзя им больше в родимый порт заходить. Вообще нельзя ни в один порт-гавань на Гавайях заходить. Потому что на Гавайях карантин. Эпидемия там. Несколько. Чума, холера, сибирская язва и тиф. Дней 10 назад ночью всплыли у берегов Гавайских островов 3 японских подводных авианосца. Выпустили в ночное небо 12 гидросамолетов и распылили над островами эти самолеты заразу, разработанную умельцами из отряда 731. особо тщательно посыпали остров Оаху. И сейчас почти полумиллионное, с учетом американских солдат и матросов, население Гавайев пытается бороться со всей этой биологически опасной заразой. Почти 80% населения подцепили ту или иную хворь. Пара тысяч уже умерли, а по расчетам японских ученых, умрет еще не менее половины от числа заболевших. Американский гарнизон на Оаху прорежен болезнями чуть не на 90%. Более 50 тысяч солдат и матросов валяются в бреду по казармам-палаткам. Госпиталей, больниц не хватает. Докторов-медиков, способных исполнять свои профессиональные обязанности на острове, по пальцам рук можно пересчитать. Родина, конечно, шлет помощь. Самолеты с медикаментами и медиками из Штатов прилетают, но вот с аэродромной обслугой проблемы. И стоят прилетевшие Дугласы, где придется. Загораживают, перекрывают рулежные дорожки на аэродромах. Три госпитальных судна, заодно везущие из Лос-Анджелеса пополнение взамен умерших заболевших, еще только через пару дней до Гавайев дойдут. Может быть. Потому как присматривают за морем, к востоку от Гавайев, полтора десятка японских подлодок. Будут топить госпитальные суда? Будут. Нормальное в Азии явление – жестокость к противнику. Жестокий – значит сильный. И подтверждать свою силу надо постоянно, иначе уважать перестанут. И как теперь американцам с японцами биться? Вопрос риторический. За 40 минут до рассвета загудели моторы поднятых на летные палубы самолетов. Команда на взлет. Формируется в воздухе ударная армада. Необычный состав у нее в этот раз. Всего 30 торпедоносцев и 60 бомбардировщиков. И почти 500 истребителей. Почему такой состав? Все просто. Бомберы – по большей части приманка. Хрен его знает, сколько самолетов янки смогут в воздух поднять для отражения налета. Вдруг не выкосила чума летный состав. Но по-любому их не может быть больше 200-300. Вот и надо в первом налете по максимуму их прорядить. В идеале, вообще надо всю американскую авиацию навечно приземлить на островную землю. Вот этим истребители и будут заниматься. Не проспали, несмотря на сильно поредевшие смены расчеты, американские локаторщики на лет японцев. Прошел сигнал по частям подразделениям. Да только толку. 12 самолетов-истребителей смогло в воздух подняться и навстречу японцам ломануться. 12 против 500. Снимут, наверное, когда-нибудь в будущем фильм про подвиг этой безумно храброй дюжины. Счет воздушного боя – 12-3. Надо ли уточнять, в чью пользу? И вот он, берег, гавайский. Очень слабый зенитный огонь. Торпедоносцы кидают торпеды по кораблям, стоящим в гавани. Бомбардировщики проносятся над аэродромами и скидывают на них хитрые бомбы. Контейнерные кассетные бомбы, начиненные изготовленными по немецкой лицензии бомбами-бабочками. Бомба СД-2. Двухкилограммовая осколочная противопехотная бомба-мина времен Второй мировой войны. Использовалась в том числе для вывода из строя аэродромов. Взрыватель бомбы позволял ей сработать в четырех разных случаях. В воздухе, при ударе о землю, через различное время после удара о землю, от нескольких минут до нескольких часов, при изменении положения бомбы на земле. Взрыватели этих бомб перед применением устанавливались в различные положения, и часть бомб, соответственно, взрывалась сразу, нанося ущерб авиатехнике, а часть минировала аэродром. При массированном применении этих бомб сильно затруднялось восстановление работа боеспособности аэродрома после авианалета. Истребители выискивают береговых артиллеристов, гоняются за редкими зенитчиками. Избиение американского гарнизона в какой-то момент прерывается появлением авиагруппы с Боуга. 20 уайлдкэтов пытаются прекратить безобразие. 5-7 минут, и 25 дымных следов хвостов опускаются с небес на тропическую землю. Веселуха продолжается, но она не может длиться вечно. Пора возвращаться. Обратный путь до родных кораблей становится короче. Авианосцы целеустремленно сокращают расстояние до острова Оаху. Рядом с ними тусят сопровождают два десятка эсминцев. И остальные корабли флота на самом полном ходу рвутся к Пёрл-Харбору. Им еще миль 50 идти. От силы 2 часа. Как раз хватит времени на заправку-перезарядку части истребителей. Через 2 часа очередной акт раунд действа. В воздухе над Оаху 150 «Зеро» не подпускает расчеты береговых батарей к орудиям, а десяток новеньких самолетов-разведчиков Накадзима Си-6Н корректируют огонь линкоров и крейсеров по объектам береговой обороны и по пытающимся стрелять из гавани американским кораблям. Артиллерийский огонь с острова потихоньку смолкает. Зенитки тоже только изредка просыпаются. С авианосцев прилетела крылатая смена. А на подходе к острову уже первые быстроходные транспорты с десантниками-добровольцами. Ага, с добровольцами. Ведь они все почти смертники. Чума холера не разбирает, где американец, а где японец. Ей без разницы, чей организм превращать в гниющие трупы. Но пара-тройка дней, а то и неделя, у десантников в запасе есть. Должно этого времени им хватить для зачистки острова от бледнолицых варваров, для приведения в порядок аэродромов и подготовки портов-причалов для высадки основного гарнизона. Правда, есть надежда на сделанные десантником прививки, но как они подействуют, непонятно. Все же зараза на остров высыпана комбинированная, и даже ученые не представляют, что из этого выйдет. Масштабный натурный эксперимент. По плану операции, как только сопротивление в районе Пёрл-Харбора будет подавлено десантниками, в порт зайдут еще 2 госпитальных судна. Они выгрузят на берег выведенный из Китая отряд 731 и специалистов из отряда 100. Те, кто производит, выращивает убойную инфекцию, лучше всех знают и как с этой инфекцией бороться. Будут чистить остров спецвивисекторы. Слабенькое сопротивление американского гарнизона в порту быстро подавлено огнем подошедших почти к самому берегу эсминцев. Несколько мощных взрывов в гавани. Это остатки американских экипажей рвут свои корабли. Массачусетс расколот взрывом своих артпогребов на 2 части. Пылают огромными кострами эскортники Лэнгли и Кэббот. Взорваны прямо у пирсов все 5 флетчеров. Затоплена всякая разная портово-морская мелочь. И только везунчик Теннесси почему-то опять почти не поврежден. Стоит мирно у стенки и ждет, когда на него зайдет абордажная команда. Дождался. Есть герои и в американской армии. Кто уж там из экипажа подорвал артпогреб, наверное, уже никто никогда не узнает. Но этот геройский парень — единственный, кто в этот день отыграл тайм в пользу Янки. Сотни японских десантников-морпехов разменена за жизнь одного моряка Янки. К вечеру порт, столица Гавайев и 3 ближайших к Пёрл-Харбору аэродрома полностью под контролем японского десанта. Много, очень много работы у огнеметчиков. Подготовились японцы к зачистке. Пылают госпиталя, казармы, дома и палаточные городки, все вместе бывшие чумными бараками. Нет желания у японцев лечить местных аборигенов и американских бледно- и чернолицых солдат. В ходу нынче у японцев радикальные методы дезинфекции и дезинсекции. К вечеру же японская авиагруппа разобралась с мотающимися вокруг Гавайев американскими кораблями. Эсминцы потоплены, а на оставшийся без самолетов, потерявший ход и горящий Блок-Айленд был сброшен в Импел с требованием о сдаче в плен. При невыполнении этого требования уничтожение корабля и всех пытающихся спастись членов экипажа. Авианосец не спустил флаг. Геройский экипаж. Или японцы напортачили с английским текстом ультиматума. Часа через 2 к Блок-Айленду подошли 2 японских эсминца и торпедами добили поврежденный эскортник. Спасающийся американский экипаж, как и было обещано, был расстрелян японцами в воде из пулеметов. С подлодками было сложнее. Сколько их и где они, японцы не представляли. А вот американские подводники вполне себе видели, слышали гремящую чуть не на четверть Тихого океана японскую армаду. И 3 подлодки из 5 имевшихся у Янки в окрестностях Гавайев смогли выйти на позицию, допускающую атаку на корабли суда японского флота. И они даже смогли выпустить свои торпеды. В 2 случаях вообще с предельно малого расстояния, почти в упор. 34 торпеды в общей сложности с трех лодок за день. Ужасные потери у японцев? Хрена лысого. Торпеды на подлодках Янки были знаменитые «Марк-14». Печально знаменитые. Их сделали еще до войны. Много. И продолжали клепать во время войны. Подряды, премии, карьеры. Много плюшек, бонусов конструкторы-производители за эти торпеды получили. И адмиралы, принявшие их на вооружение, тоже были отмечены вниманием государства и благодарностью фирмы-производителя. Но с началом войны очень быстро выяснилось, что эти торпеды взрываются даже не в варианте «одна из двух», и даже не «одна из десяти». Иногда бывали случаи, когда 24 торпеды, полный боекомплект крейсерской подлодки, выпущенные по обездвиженному кораблю противника, не срабатывали. У торпед не срабатывали, не взводились взрыватели, торпеда самостоятельно выбирала глубину, на которой ей комфортно идти, и плевала на установки, сделанные торпедистами. Поэтому в порядке вещей были случаи, когда Марк-14 с размаху билась о борт японского авианосца и, мирно всплыв, пристраивалась к нему безобидной рыбкой-прилипалой и более не проявляла агрессивных намерений. Были случаи и частенько, когда торпеды решали попытать удачи в роли глубоководного батискафа и сразу после выстрела целенаправленно устремлялись в глубину вод, забив на предназначенный для нее жирный японский транспорт. А выпущенные ей вслед сестры-близняшки тоже чудили аналогичным образом. И установить закономерности в чудачестве самовольных торпед долго не удавалось. И отцы-адмиралы все неудачные пуски торпед списывали на косорукость подчиненных, предпочитая получать бонусы от фирм-производителей. В реальной истории устранить все недостатки своих торпед американцы смогли только в начале 1944 года. Вот и сейчас из 32 торпед добралось до цели, и что главное, штатно взорвалось, только две. Потери – дыра в борту легкого крейсера и затонувший небольшой транспорт. В рамках проводимой японцами операции потери гораздо ниже ожидаемо расчетных. Ясен пень. За подлодками янки и японцы гонялись. И даже вроде бы две из них потопили. Но с подлодками это всегда не точно. Хрен его разберешь, что там в глубине за разрывами глубинных бомб происходит. А подлодки нынче имеют ограничения по автономности, далеко еще до атомоходов, не могут они вечно шляться по океанам. В порты Гавайев нельзя им по двум причинам – карантин, инфекция и японский десант. Значит, надо телепаться в Америку. 2500 миль. Как раз хватит топлива, продуктов дойти, но не более. И свалили в Штаты американские подводники. А японцы? К исходу вторых суток операции остров Оаху взят целиком под контроль десантом. Высаживать на другие Гавайские острова постоянные десанты-гарнизоны японцы пока не планируют. Пущай население и невеликие американские гарнизоны сами подрассосутся, вымрут. За те же двое суток порешали вопросы с другими островами архипелага, имевшими аэродромы или более-менее пригодные для больших судов порты гавани. Гавани заминированы, и возле них несут дежурство подлодки или эсминцы. Взлетки аэродромов выведены из строя фугасными и бетонобойными бомбами, и самолеты японцев периодически контролируют ситуацию. Не появилось ли желание у аборигенов восстановить работоспособность порушенных аэродромов? Победа? Победа? Шалаш индейский, то бишь фиг вам. Усё еще не закончено. Если на карту глобус посмотреть, то выяснится, что кратчайший маршрут от Тихоокеанского побережья США до Новой Зеландии и Австралии аккурат проходит мимо Гавайев. И по этому маршруту постоянно шляются американские конвои. У маршала флота Ямамото не было графика движения этих конвоев. Естественно, не публикуют янки эти графики в газетах и не объявляют о них по радио. Но известна потребность в снабжении японского контингента в Новой Зеландии. Ну и американцам, наверное, не меньше требуется. А учитывая неприхотливость японского солдата, то и поболее штатовцам требуется. Соответственно, можно и высчитать, прикинуть количество периодичность конвоев. Только вот, хоть и уставлена японцами средняя периодичность американских конвоев, но имеются в этом графике погрешности. 2-3, а иногда и 4-6 дней в обе стороны. Не выяснить без хорошей воздушной разведки, где сейчас находятся ближайшие к Гавайям конвои, ведь те конвои идут в режиме радиомолчания. Вот разосланы в разные стороны от тропических островов дальние разведчики на Кодзима Си-6Н. Но полагаться на их зоркость удачу не может командующий флотом. Есть еще задумка-придумка. Американцы с Пёрл-Харбора Ясен Пень сообщили по радио своему командованию в Штатах о японском нападении на базу флота. И истово настырно просили, молили о помощи. И шифром просили, и открытым текстом. А когда все американские радиостанции умолкли, выведенные из строя десантом или бомбежками артобстрелами, то тогда заработала аналогичная японская радиостанция. Вещала она в эфир от имени американского полковника, смогшего организовать отпор японскому десанту, но, к сожалению, не имевшего доступа к армейским флотским шифрам. Поэтому вещал полковник открытым текстом. В радиограммах сообщалось, что бои идут в порту гавани Пёрл-Харбор. Упорные бои. Все аэродромы или выведены из строя, или захвачены японцами. Но военно-морская база держится, и даже линкоры в гавани до сих пор ведут огонь по японцам. До сотни японских самолетов сбито зенитчиками. Линкоров у японцев, по показаниям пленных, всего 5 было. Один утоплен огнем береговой и корабельной артиллерии, еще один стоит без хода. В общем, мы держимся, быстрее шлите помощь. А какую помощь могут быстро прислать на Гавайи старшие товарищи сражающемуся американскому гарнизону? Только корабли с ближайших конвоев. Из Штатов на юг сейчас идет конвой из 30 судов сухогрузов-танкеров с эскортом из новенького линкора Нью-Джерси, счастливо ускользнувшего от японцев в декабре 41-го, тяжелого крейсера «Миннеаполис», ударного авианосца «Банкер-Хилл», одного эскортного авианосца типа «Касабланка», двух легких крейсеров типа «Кливленд» и двух десятков эсминцев типа «Флетчер» и «Эдсол». В обратную сторону идет почти порожний конвой. В охранении у него линкор «Индиана», облажавшийся при охране печально знаменитого конвоя «Пик-Ю-17», линкор «Вашингтон», совсем недавно закончивший сокращенную программу боевой подготовки, линейный крейсер «Аляска», 4 эскортника, 2 типа «Боук» и 2 типа «Касабланка», легкий крейсер «Детройт» и 18 эсминцев. Если бросить охраняемые суда, то обоим группам боевых кораблей чуть более 2 суток полным ходом до острова Оаху. На обратном конвое в Штаты возвращался адмирал Флетчер, племянник другого, покойного уже адмирала Флетчера, давшего свою фамилию серии американских прославленных эсминцев. Флетчера отзывали в США для принятия командования над новым соединением флота, которое должно было быть сформировано из кораблей, вводимых в строй в первой половине 44-го года. Несколько часов переговоров согласований с высшим командованием флота в Штатах, и Флетчер назначается командующим временной эскадры, направляемой к Гавайям. 3 линкора, линейные и тяжелые крейсера, 4 легких крейсера, 38 эсминцев и 1 ударный, 5 эскортных авианосцев с авиагруппой из почти 200 самолетов. Мощь, вполне сопоставимая с силами японцев, если исходить из докладов гавайского полковника. Полковнику, естественно, ничего о составе спасательной эскадры не сообщалось. Нет дураков открытым текстом орать об этом на весь океан. Ему было приказано держаться, помощь скоро придет. Но даже этого хватило японцам для определения направления, с которого следует ждать корабли «Янки». Обе стороны выслали разведчиков. Японский самолет-разведчик, как это ни странно, первым обнаружил идущую от Новой Зеландии группу американских кораблей и даже успел сообщить своему командованию о ее составе, прежде чем его сбили поднятые с Касабланки истребители. Американские же разведчики, имевшие вполне себе ясный ориентир Гавайев для поиска вражеской эскадры, встречались еще задолго до подлета к островам звеньями дежурных «Зеро». Проскочить дальше они не могли. Уже утром 26 декабря расстояние до почти объединившейся эскадры адмирала Флетчера позволяло японцам выпустить навстречу американцам новейшие палубные торпедоносцы Накадзима Тензан B6N. Но Ямамото тянул с отдачи приказа на вылет. Дальности истребителей Зеро еще не хватало, а без истребительного прикрытия выпускать ударные самолеты чревато. Тем более, что американские самолеты-разведчики до сих пор так и не смогли прорваться к Гавайям и не срисовали истинный состав японского флота. Да и маловато торпедоносцев для действительно серьезного удара по американцам. Ночь с 26 на 27 декабря для японского флота прошла спокойно, но в энергичном движении. Маршал флота почти все наличные у него подлодки еще утром отправил навстречу американцам. И те рвали жилы и напрягали движки для того, чтобы успеть добраться до американцев к моменту начала воздушного удара. Надводные же корабли пошли навстречу с Янки только после заката. Удар японские торпедоносцы нанесли утром, когда американцам оставалось пройти до Гавайев менее 500 миль, а между флотами было менее 200. 30 палубных торпедоносцев и 60 палубных же бомбардировщиков – серьезная, но не всесокрушающая сила против идущих к Гавайям американцев. У тех тоже полсотни торпедоносцев имеется и 150 истребителей есть. У Ямамото истребителей, конечно, больше, но не в 20 раз, как при захвате Оаху, а всего в 3. Но у маршала еще есть даже не туз, а джокер в рукаве. Накануне, взлетев с аэродрома в Хоккайдо на спешно восстановленной взлетке Пёрл-Харбора, на последних каплях горючего приземлились 2,5 сотни облегченных до предела торпедоносцев берегового базирования Mitsubishi G4M1-11. Дальности им хватило тютелька в тютельку. Всю ночь их готовили к боевому вылету, благо топливо и торпеды-боеприпасы пришли на Гавайи вместе с флотом в караване снабжения. Были ли шансы у американцев отбиться? Вряд ли. Чудеса, конечно, случаются, но, как правило, при более-менее равных силах противников. Тогда и взмах крыла бабочки может перевесить весы удачи фортуны. А тут и сейчас. Насшибали японцев американские летчики и зенитчики много. Очень много. В другой раз катастрофически много. Почти 200 японских самолетов не вернулись из вылета. Но эти потери того стоили. 2 линкора Нью-Джерси и Вашингтон тонули. Им компанию на дне морском готовились составить единственный в эскадре ударный и 3 эскортных авианосца и линейный крейсер «Аляска». 3 легких крейсера и 11 эсминцев уже исчезли с поверхности моря. Из оставшихся на плаву 27 эсминцев более-менее неповрежденными были только 4. Линкор «Индиана», тяжелый крейсер «Миннеаполис» и легкий крейсер «Детройт» имели серьезные проблемы с ходом, и на 3 почти 20 дырок от торпед в корпусах ниже ватерлинии. Оба держащиеся на воде эскортника имели утыканную дырками летную палубу и весело полыхали бензиново-керосиновыми пожарами. Про собственную авиагруппу американцам в таких условиях стоило забыть. Самолеты, даже если и не были сбиты японскими истребителями, то за отсутствием в наличии плавучих аэродромов рухнули в море, после того, как летчики выбрасывались из них с парашютом. Итог – 200 на 200 по самолетам. Но у японцев счет прибавкой призам идет не слабая такая куча потопленных, поврежденных американских кораблей. Японцы улетели. Почти обездвиженная американская эскадра собирает, спасает экипажи погибших, гибнущих кораблей и сбитых пилотов. Корабли Ямамото энергично рвут дистанцию. Им еще 4-5 часов до места воздушно-морского побоища. Через 3 часа японские самолеты возвращаются. На плаву под ними линкор, 1 эскортник и 13 эсминцев. Куда все остальное делось, так подлодки постарались. У них сегодня тоже праздник. Им тоже удалось пустить кровушки бледнолицым варварам. Зенитки у американцев еще есть, и есть избыток желающих встать к ним. Плотный огонь. Но все же не такой, как утром. 15 торпедоносцев и 6 истребителей сбито. Правда, некоторые лучше было и не сбивать. 4 горящих самолета врезались в палубы корпуса кораблей, уничтожаемые эскадры. Кто-то из припозднившихся подводников тоже вносит вклад в разгром американцев. Самолеты улетают, а под пронзительно голубым небом на волнах покачиваются два лишенных хода и облепленных матросами с погибших кораблей эсминца. На горизонте уже появились быстро приближающиеся японские корабли. Не все. Весь японский флот сюда уже не рвется. Так, немного. Пяток самых быстроходных эсминцев и пара легких крейсеров. С летающей лодки американцам сброшен вымпел. Им предлагается сдаться. После нескольких минут раздумья эсминцы спускают звездно-полосатый флаг. Еще через час японские офицеры фильтруют почти 3000 сдавшихся спасшихся американских моряков. Адмирал Флетчер, к глубокому сожалению японцев, погиб на Индиане. Отобрано, отфильтровано для расспросов-допросов 30 старших офицеров. Остальных моряков, запертых, распределенных по трюмам небольшими партиями, выводят на верхние палубы и рубят фамильно-наследственными мечами. Трофейные эсминцы взяты на буксир. Можно возвращаться на Гавайи. И часть японской эскадры туда возвращается. Малая часть. Большая пойдет на юг. Там, в 4500 миль, Новая Зеландия. Неделя ходу японским кораблям. Есть там чем поживиться. Если что, американское на море попадется, пополнят японцы свой счет. Если остатки американской военно-морской мощи разбегутся, то трындец их войскам на Северном острове. Перед поворотом на юг небольшая заминка. Авианосцы флота принимают прилетающие с торчащих у Гавайев гидроавиатранспортов резервные самолеты. В этот раз авиагруппа сбалансирована по-другому. Истребителей теперь только половина от общего числа палубных самолетов. В общей кутерьме круговерти победно-боевого дня проходит почти незамеченным сообщение от подлодок, высланных на перехват госпитальных судов. Все три пассажирских лайнера, переоборудованных под плавучие госпитали, потоплены. Топить такие суда – военное преступление. Но два загруженных на них американцами пехотных полка несколько снижают муки совести японских подводников и их командования. Хотя, какие к чертям муки? Хорошо, справедливо, почетно, достойно, разумно, полезно все, что идет на пользу империи, все, что приближает ее победу, все, что наносит ущерб противнику. Во второй половине 28-го дня последнего месяца года, по календарю бледнолицых варваров, японский флот нагнал идущий на юг и оставшийся без охраны эскорта караван американских судов. 23 одинаково однопроектных сухогруза «Либерти» и 7 построенных по немного измененному проекту их братков танкеров. Американские верфи пекли эти суда как пирожки, иногда спуская на воду по 3 сухогруза в день. Так что топить их ради боевого счета было бессмысленно. Все равно всех не перетопишь. Значение имели только груженные суда, их груз. Поэтому Ямамото и не отправил никого в погоню за беззащитным, но порожним, уходящим на север караваном. А на идущий на юг суда маршал флота смотрел не только как на жертву. Были еще кое-какие мыслишки. Эсминцы и легкие крейсера, не появляясь в виду каравана, легко его обогнали и окружили. И началась потеха. Для демонстрации торпедоносцы топят десяток сухогрузов. Танкеры стараются не трогать. Топливо самим пригодится. Эсминцы не дают разбежаться каравану в разные стороны. «Либерти» пытаются огрызаться из малочисленных зениток и скудной и маломощной, по военно-морским меркам, бортовой артиллерии. Как правило, на суда «Либерти» устанавливали 2-4 малокалиберные зенитки и 1 100-миллиметровую пушку. Наиболее агрессивные получают торпеды в борт. Предложение сдаться. На 3 сухогрузах и 3 танкерах опускают флаги. Остальные упрямцы расстреливаются, топятся огнем авиации и легких крейсеров. На 2 сухогрузах капитаны настолько напуганы, что даже забывают сжечь шифровальные книги. Везет в этом рейде японцам. Все американские суда с японскими командами продолжают путь на юг. А японский флот ложится в дрейф. Пока спешить некуда. Пущай транспорты побольше оторвутся. У них особая задача. Они приманка. Через сутки с трофейных «Либерти» в эфир уходят сообщения, шифрованные американским кодом. Караван разгромлен японской авиацией и легкими силами флота Японии. 6 судам удалось вырваться, скрыться, спастись. Спасите, помогите. К нам периодически прилетают небольшие группы японских самолетов и пытаются нас добить. Большие потери в экипажах. Вторые сутки аферы. В эфир идут все те же сообщения, только про японскую авиацию уже не упоминается. С небольшим трофейным караваном выходит на связь какой-то американский корабль. Интересуется, уточняет. В последний день года идущим на юг судам передают координаты точки встречи с идущим в Штаты конвоем. До точки встречи еще 2 дня пути. 1 января над шестеркой судов появляется пара американских самолетов. Покружили, убедились в том, что это свои, идут и улетели. И не увидели, что в 100 милях к северу экономным ходом движется японская армада. Утром 2 января из облаков над американским конвоем вынырнули 2 японские летающие лодки. Разглядели, сфоткали и снова спрятались в облаках, не дожидаясь атаки дежурного звена «Уайлдкэтов». На фотографиях конвоя японские штабные офицеры распознали старенький линкор «Айдахо», 4 эскортных авианосца типа «Касабланка», 4 легких крейсера типа «Амаха» и 15 разнотипных эсминцев довоенной постройки. Ну и почти 40 различных сухогрузов насчитали. Через 2 часа американские локаторы засекли большую группу самолетов. Но японцы слегка промахивались с направлением. И это дало время возможность для выпуска в воздух всей авиагруппы конвоя. Ну, почти всей. 2 десятка палубных торпедоносцев поднимать было бессмысленно. Надо сначала истребителями отбить вражеский налет. Японские самолеты не спешили атаковать конвой и пошли вокруг него широким кругом за пределами досягаемости американских зениток. Лихие американские пилоты приняли это за трусость и рванули в атаку. Почти 80 «Уайлдкэтов» против 250 «Зеро». Только когда число американских самолетов уполовинилось, оставшиеся в воздухе сообразили сбежать под прикрытие родных зениток. Но это уже мало чем могло помочь и американским летчикам, и американскому конвою. Потому как именно в этот момент из-за облаков вывалились 3 сотни японских торпедоносцев. Началась звездная атака на корабли конвоя. На взгляд постороннего свалка, куча мала, а на самом деле хорошо отработанный прием боя. 20 минут огненного кошмара, и небо очищается от летающих аппаратов тяжелее воздуха. Все «Уайлдкэты» по разным причинам погружаются в морскую пучину. Чуть менее 40 «Зеро» и «Накадзим» составляют им компанию. А в небо поднимаются чадные хвосты дымов пожаров. Горит присевший на корму «Айдахо», пылают 3 «Касабланки», борются с пожарами и затоплениями 2 «Амахи», 7 эсминцев окутаны дымом-пламенем. Остальные корабли конвоя? А нету их на поверхности моря. Утопли. Под раздачу попало и тонет еще 5 сухогрузов. Оставшиеся целыми транспорты, повинуясь приказу командующего конвоем, разворачиваются и уходят на юг. Может, им повезет, и не будут за ними гоняться японцы. В небе опять появляются японские гидросамолеты. Кружат в отделении, наблюдают, глумятся по радио, предлагают сдаться. В ответ в эфир несутся гордые факи. Ну что ж, янки сделали свой выбор. Полдень. Японская воздушная армада возвращается. Американские локаторы уже различают отметки идущих полным ходом японских кораблей. Мама дорогая, как их много! Торпедоносцы несутся над водой и сбрасывают торпеды, «Зеро» пикируют на корабли и причесывают пулеметно-пушечными очередями, утыканные зенитками палубы кораблей. «Айдахо» получает еще 2 торпеды в уже покореженную корму и начинает, задирая нос, проваливаться под воду. 2 золотые торпеды почти одновременно. Бывает же такое. И оба легких крейсера исчезают во вспышках взрывов, сдетонировавших артпогребов. 2 эскортника заваливаются на бок и переворачиваются. Экипаж последней Касабланки, отчаявшись справиться с пожаром, открывает кингстоны и начинает покидать корабль. Эсминцы. Их опять осталось только два. И им опять предложено сдаться. Но не повезло. Может, и хотели они спустить флаги, но повреждения слишком велики. И последние корабли конвоя, оставаясь на ровном киле, неумолимо тонут. Флот Ямамото проходит мимо. Спасать утопающих? А надо ли? Вон уже акулы резвятся, окрашивая воды Тихого океана в кроваво-бурый цвет. Ну ладно, уговорили. Послано 3 эсминца на место побоища. Не, всех они не спасут. У них приказ подобрать только 10 другой офицеров. Ближе к вечеру японцы нагоняют удирающие транспорты. Показательный артиллерийский обстрел. 10 сухогрузов горят и тонут. Оставшиеся 2 дюжины решают не испытывать судьбу, ну или наоборот, решившие ее испытать, спускают флаги. Твою ж! И что теперь с этими порожними тихоходами делать? Ну да ладно. И они пригодятся в империи.